Радиокультура, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Диадема» представляют радиоспектакль по роману братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста». Господи, сколько же лет прошло? 20? Нет, больше. Больше 20 лет. У меня уже внуки. Я иногда рассказываю им эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно. Но только в моих рассказах. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос. Один и тот же вопрос. Прав я был или нет? Когда при простуде у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клёкот. Совесть у меня болит, вот в чем дело. Я всегда думал, что поступаю правильно, что я чист перед Богом, законом и людьми, а совесть болит, болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них, кто еще, может быть, бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, найти и попросить, чтобы они простили меня, простили за тех, чей путь закончился там, среди сиреневых гор, снега и льда, там, где стоял отель у погибшего альпиниста. Радиокультура представляет Владислава Ветрова в роли инспектора. Только они просто так, не спят, не едят, только на постой стоят. И еще следы оставляют. Наталью Замнеборщ в роли Кайсы. Я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения. Это у меня профессиональное. Юрия Шерстнева в роли Дюбарнстокра. А если вы знаете, кто тут занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Иначе я тоже начну шутить. Александра Вилькина в роли Мозеса. А хамить-то не надо бы, распетушился. Пить надо меньше. Евгению Полунину в роли Брюн. Я клянусь вам, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая. Николая Малаева в роли Симоне. Вот то-то и оно, инспектор, вот! Вот то-то и оно! И я тоже видел меня! И я срезал меня! И я замуровал меня в стену! Павла Полушкина в роли Хинкуса. Я даю деньги, много денег. Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил. Рифата Сафиулина в роли Луарвика. Как интересно, среди нас бандиты. Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем. Татьяну Шпагину в роли Ольги. Очень приятно. Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф. Александра Таранжина в роли Олафа. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам. Я вас предупреждал. И Валентина Гафта в роли Алика Сневера в спектакле Дмитрия Креминского по повести братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста».

В данном случае Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал – это мотоцикл. Безобразная, опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении 2 последних лет. И в конце концов, я чувствую, вгонит меня в гроб. Дядя, сигаретку бы. Дюбарнстокер удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он свел их опять, между пальцами у него дымилась сигарета. Вуаля! Опять с фильтром. Брю, дитя мое. Да, прошу прощения, я бы хотел переодеться к обеду. Да-да, конечно, пожалуйста. Фух, все-таки знаменитый фокусник на арене – это одно. А знаменитый фокусник в частной жизни – это, оказывается, совсем другое. У себя в номере я кое-как умылся, переоделся, причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица. Как-то рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа «Хм». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее себя утруждать. Сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел. Дверь номера напротив была распахнута. В проеме у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь. «Честь имею, инспектор!» «Здравствуйте. Вам помочь?» «Разрешите представиться, старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне». «Вольно». Он мягко, как кошка, спрыгнул на пол, и мы пожали друг другу руки. «Собственно, я физик, но от кибернетики звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно». «Что это вы там делали наверху?» «Тренировался. Я ведь альпинист». «Погибший?» «Неплохо, неплохо для начала. Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег, вот и лазаю по дверям, по стенам». «Кушать, пожалуйста». «Иду, иду. Пойдемте, инспектор». «Собственно говоря, я приехал сюда проветриться». «Кушать, пожалуйста». «Переутомление, знаете ли. Проект Медас, слыхали?» «Совершенно секретно. 4 года без отпуска. Вот врачи прописали мне курс чувственных удовольствий». «Да, если хозяин будет угощать вас собственной настойкой из эдельвейсов, не вздумайте отказываться». «От закуски!» За столом уже сидели Дюбарнстокер и чадо его покойного брата. Знаменитый фокусник изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетал овощной суп. «Дитя мое!» Во главе стола царила незнакомая мне дама, ослепительной и странной красоты. «Позвольте мне вот этот лет соус. Ей было не то 20, не то 40. Выдаю, пожалуйста. У нее были нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея. Кофе? Огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные высоко взбитые волосы, и в них бесценная диадема. Будьте любезны. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах, да еще, пожалуй, в кинобоевиках. Симоне шутливо подтолкнул меня навстречу хозяину, который, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносом в руках. На подносе в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка. «Боевое крещение. Выбирайте закуску и поострее». Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух, еще пару затхлых кабинетов и коридоров, и вылил настойку в рот. «Браво!» Я содрогнулся. Это настоящий мужчина. И откусил половину пикуля. Госпожа Мозес, разрешите представить вам инспектора Глебский. Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам. Так у меня пекло в животе. Господин Глебский, госпожа Мозес. Очень приятно. Мне тоже очень-очень приятно, инспектор. Я пожалел, что не бывает пикулей величиною с дыню. Прошу вас, инспектор, вот ваш прибор. Благодарю. Инспектор, вы представляете? Наш милейший хозяин утверждает, что в последнее время в отеле происходят странные вещи. Да, господа, действительно, 2 дня назад у меня пропали туфли, которые обнаружились только вчера вечером. Причем, угадайте, где? Где? В номере музея. Что вы говорите? А у меня в номере, в мое отсутствие, кто-то периодически читает мои книги по физике и делает на полях пометки, но по преимуществу совершенно безграмотные. Да, господа, ночами кто-то, несомненно, бродит по дому, причем босиком. Я сам видел мокрые следы. Может быть, это наша добрая Кайса? Во-первых, уважаемый господин Дю Барнстокер, Кайса шагу не сделает без моего распоряжения, тем более босиком. А во-вторых... Что во-вторых? Во-вторых, судя по размерам, эти следы принадлежат мужчине. Ах, вы правы. Действительно, вчера ночью кто-то заглядывал ко мне в окно. Я тут же представил себе Симоне, свесившегося с крыши вниз головой. По-вашему, это смешно, инспектор? Нет, что вы. Я просто вспомнил, как мы с господином Сневером обнаружили сегодня утром в номере музея дымящуюся трубку. Я подумал, что надо бы посоветовать нашему милейшему хозяину повесить в номерах таблички «Не курите в постель». Ага, и не спите в пепельнице, да? Я вот что хочу сказать. Я, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имею. Но я совершенно не выношу, когда на моей постели валяются посторонние. Ясно? Брюн, дитя мое. Кстати, о постели. Приезжает как-то один унтер-офицер в незнакомый город, останавливается в гостинице и велит позвать хозяина. Пардон, я не уверен, что в присутствии дам, а также юношества... А, дурацкий анекдот. Все прекрасно, но не делится пополам. Это что ли? Именно! Блин. Я из-под тишка наблюдал за Брюном и размышлял, у кого бы спросить. Мальчик это, черт возьми, или девочка? Делится пополам? Не делится. Ах, не делится? А что именно не делится? В общем, так. В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле. Достаточно вспомнить, например, о знаменитых неопознанных летающих объектах. Самого Дю Барнстокера спрашивать как-то неловко. К тому же он, похоже, и сам толком не знает. Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. По оценкам различных ученых, господин Симоне поправит меня, если я ошибаюсь, только в нашей галактике может существовать до 1 000 000 обитаемых солнечных систем. Ну ладно, хорошенького понемножку. Чадо поднялось и направилось к выходу. Я исподволь проводил глазами его стройную ладную фигурку. Или все-таки ее. Черт. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чего-то научного внимания. Любезному хозяину наверняка наплевать... Кайса глупа. Спросить у Симоне, пережить лишний вал загробного веселья. Впрочем, что это я? У меня еще целых 2 недели. Подсчитал. Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет 1 минус е в степени минус 1. Что вы говорите? Сколько же это будет в численном выражении? приблизительно 2/3. Но это же огромная вероятность. Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения. И в эту минуту в столовой появилась удивительная фигура. Это был массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожным лицом. Супу. Облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги с полами до колен. Под камзолом виднелись лиловые форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку. Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами. Хозяин принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить. Симоне поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать. А мужчина, торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и уселся там, едва не промахнувшись мимо сиденья. «Погода, господа, нынче. Снег». Госпожа Мозес поставила перед ним суп. Он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. «Ну, о чем речь?» «Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства». «Да? Не ожидал я этого от вас, Барлдю». «О, это чистая теория. Господин Симоне подсчитал нам вероятность». «А это кто?» «Позвольте представить, господин Мозес, инспектор Глебский. Господин Глебский, господин Мозес». «Инспектор? Фальшивые квитанции, подложные паспорта. Так вы имеете в виду, Глебский, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?» «Не жалуюсь». «Ну так вот, не забывайте». Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. «Хороший суп сегодня. Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Ну, что ж вы замолчали, господа? Продолжайте, я слушаю». «По поводу мяса. Некий чревоугодник заказал в ресторане филе». «Филе, так». «Официант принял заказ, а чревоугодник в ожидании любимого блюда принялся разглядывать девиц на эстраде». «Смешно, очень смешно. Пока. Соли маловато, Ольга. Подай сюда соль. Нос». «Пардон. У меня тут появились сильнейшие опасения». «Так, опасения. Дальше». «Все». Мозес выкатил на него мутный, немигающий глаз. «Как все? Ну, ему принесли филе?» «Собственно, нет». «Это наглость. Надо было вызвать метрдотеля. На редкость неприятную историю вы нам рассказали, Симоне». «Уж какая есть». «Да, Сневер, вы нашли негодяя, который крадет туфли?» «Видите ли...» «Кстати, инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна». «О, совершенно как на Ниагаре. Помните, Мозес?» «Скорее, как на ракетодроме. Эх! Зверская машина». «Извините, господа, единственное дитя моего покойного брата». «Инспектор, а что вы думаете по поводу этих краж?» «Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих». «Да? Странная мысль». «Нисколько. Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои». «О, да, конечно, в доме только свои. Но он был для Лели не просто своим. Он был для него богом, господа». «Кто это? Он?» «Он. погибший. Как интересно. А скажите... Слушайте, не морочьте мне голову, Снэвер. А если вы знаете, кто тут занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Вы меня понимаете? Иначе я тоже начну шутить. Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок! Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Благодарю вас, господа. До ужина. Понятия не имею, кто он такой. Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности, но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель, кто угодно, но только не коммерсант. Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь. Кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. Вы верите в волшебников, господин Снэвер? Алик, если вам будет угодно, просто Алик. О, хорошо. Тогда зовите меня просто Петер. Прозит. Прозит. Верю ли я в волшебников? Я верю во все, что могу себе представить, Петр. Волшебников, дьявола, в Господа Бога, в летающие тарелки. Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит, все это где-то существует. Иначе зачем бы мозгу такая способность? Вы философ, Алик. Да, Петр, я философ. Кайса, еще стакан горячего портвейна, господин инспектор. Ух ты, лель. А? Ух, какая славная зверюга. Иногда я завидую этому псу. Он многое видит и слышит, когда бродит по ночам. Он мог бы многое рассказать, если бы умел. Если бы захотел, конечно. Ваш портвейн, господин инспектор. Спасибо, Кайса. Что-нибудь еще? Иди, Кайса, иди. Пышечка. Да, неотразимо. Даже господин Дюбарнстокер не удержался и ущипнул ее вчера за задницу. А уж что делает с нашим великим физиком, это... По-моему, наш великий физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес. Госпожа Мозес? А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и вовсе не Мозес. Да? Вы, вероятно, уже заметили, что она гораздо глупее Кайсы. Конечно, заметил, конечно. Поэтому, собственно, я и сказал, что наш великий физик... А почему, собственно, великий? Как? Вы никогда не слышали имени Симона Симоне? Никогда. А он что, попадался на подлогах багажных квитанций? Ну, Петр, героев национальной науки надо знать. Вы серьезно? Абсолютно. Этот унылый шалун – герой национальной науки? Да, Петр, я вас понимаю. Конечно, прежде всего манеры, а уж потом все остальное. Впрочем, вы правы. Господин Симоне служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает. Вы действительно философ, Алик. Прозит. Прозит. Что с тобой, Лель? Кто там? А, это вы, Брюн? Идите к нам. Брюн, дитя мое, снимите на минутку ваши ужасные очки. Зачем? Я хотел бы увидеть ваше лицо. Это совершенно не нужно. Дайте мне сигаретку. Пожалуйста. Что вы не спите, Брюн? Не знаю. Что-то мне не по себе. Кто-то трогал ручку моей двери. Наверное, это был ваш дядя. Нет, дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. Рюмку бренди? Что? Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн? Не хочу. А вы еще долго будете здесь сидеть? Черт возьми, Алик, вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой? Кайса? Эта идея мне нравится. А вы, инспектор, молодец. Кайса – это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде. Что там такое? Машина. Не слышите, что ли? Извините, к нам, кажется, гости. Я сказал 20 крон! 20, черт вас подрал! Вы что, не видели, какая дорога? Да за 20 крон! Я куплю тебя вместе с твоим тарантулетом! 15! Господа, господа, это все пустяки! 20! Мне еще назад возвращаться! 15! И не гроша больше, господа, вымогайте! Господа! На пороге тем временем появился громадный человек с чемоданом в руке, весь залепленный снегом. Он мощно встряхнулся и оказался светловолосым румяным викингом. Заметив меня и Брюн, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы. Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним маленький закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный. Господа, господа, это все пустяки. Я ему морду. Прошу вас сюда, налево, на, господа. Брюн, вас не затруднит позвать в контору Кайсу? Пожалуйста, сюда. Кто он такой? Не знаю, взяли одно такси, другого не оказалось. Моя фамилия Глебский. Очень приятно. Добро пожаловать, Олаф. Добро пожаловать в отель у погибшего альпиниста. На следующее утро проснулся я поздно. Крепкий же у хозяина портвейн. Так, завтрак я, судя по всему, проспал. Солнце стояло довольно высоко, и тень отеля лежала прямо под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек. Я с просонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне. Прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Пока я умывался, солнце поднялось еще выше. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. Ага, загорают. Неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. На лестничной площадке я встретился с вчерашним скандалистом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота. Лицо у него при этом было белое до зелени. Глаза не мигали. Обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Загораете? Хинкус, ходатай по делам этих несовершеннолетних. Очень приятно. Глебский, инспектор полиции. Полиции? А что? Вы вниз? Да, захотелось выпить. Пойдемте. Жарко? Да, жарковато. Смотрите, мартовское солнце в горах злое. Да ничего. Вот выпью и ничего. Вы бы все-таки оделись. Вдруг там госпожа Мозес. Да, натурально. Совсем забыл. Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку. А я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне с бутылкой бренди и рюмкой в руках. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом. Слушайте, а Симоне тоже там? Где? На крыше. Нет там, никого там нет. Странно. Мне почему-то показалось, что он тоже там, на крыше. А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось. Что это с вами, Хинкус? Вы уже третью рюмку подряд пьете. Для сугрева. Воздух там хороший, вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы, опять же. Пойдемте сыграем на бильярде. Вы играете? Нет. А уж лучше воздухом подышу. Ну-ну. Смотрите, не свалитесь с крыши. Постараюсь. Я покончил с ростбифом и кофе, поднялся на второй этаж и толкнулся в дверь Симоне. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса. И я постучался туда. Заходите, заходите, инспектор! Дюбан Стокер и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора? Да, с радостью. Пики! Извините. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его, и, что самое удивительное, не слышно. А, впрочем, зачем он мне, собственно? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Вы что, тоже загорали? Загорал? Я? Что за странная мысль? Какие странные предположения вы высказываете, инспектор? Не называйте меня, пожалуйста, инспектором. Мне до такой степени надоело это слышать на службе. Я обожаю полицию. Эти герои, эти смельчаки. Вы ведь смельчак, не правда ли? Позвольте предложить вам руку. С удовольствием. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная. О, сударыня, да вы совсем замерзли. Нисколько, инспектор. О, простите, но как же мне вас теперь называть? Может быть, Петер? Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы? Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес? Переживет. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль. И меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа. Ну и что же, и пусть. Даже еще и лучше. Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симоне. Он висел между полом и потолком в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, как помидор. Симон, что с вами? В ответ Симоне закликотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку. Боже мой, да вы убьетесь. В самом деле, Симоне, вы сломаете себе шею. Однако Шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Браво, браво! Вы просто чудо, Симон! Как муха! Ну что, инспектор, сразимся во славу прекрасной дамы? С этими словами он повернулся к бильярдному столу, схватил кий и, не целясь, таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий. Сражайтесь, господа, сражайтесь. Прекрасная дама оставляет залог победителю. Вот этот кружевной платочек. А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой Мозес уже вне себя. Адьё! С ума сойти, какая женщина. Вы видели, как она на меня смотрела, а? Никак она на вас не смотрела. Да вы просто старый полицейский тюфяк. Утром на службу, вечером домой, перед сном прогулка с собачкой. У вас есть собачка, инспектор? У меня есть собачка. Кто вас просил торчать здесь? А зачем вы повели ее в бильярдную? Не в номер же к себе мне ее везти. Не умеете, не беритесь. И поставьте шары поровнее. Вот так. Ну что, играем лондонскую? Нет, давайте что-нибудь попроще. Попроще так попроще. А вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах? Давайте, давайте, начинайте. Сейчас я вам напомню. Так. Так. Скиксовал. Ваше счастье, инспектор. Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче. Симоне взглянул в окно. Глядите-ка, какой-то дурак сидит на крыше. Пардон, два дурака. Один стоит, а я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя. Это Хинкус. Хинкус это такой маленький, все время брюшит. Ерундовый человечек. Вот Олаф, это да. Это истый потомок древних конунгов. Мне надо было бы дать вам фору. Смотрите, от двух бортов в середину. Я повернулся к окну, чтобы не видеть этого. Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит? Вы будете бить или нет? Ну, что там такое? Хинкус надирается. Ох, свалится он сегодня с крыши. Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре? Нет, и не собираюсь. Напрасно. Партия. Вы остались без партнера, Симоне. Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве. Или ступайте в номер к Олафу. Вас там примут с распростертыми объятиями. А, уже. Что уже? Просадил Олафу 200 крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже неинтересно. Я напустил на него Барнстока. Пусть-ка он его пощиплет. Пойду-ка я побреюсь перед обедом. А я схожу перекушу. Пойдемте, инспектор. До обеда еще час с лишним. Знаю я, как вы там будете перекусывать. Ступайте сами. Я человек семейный. Меня Кайса не интересует. Я все больше по собачкам, знаете ли. Ну, как знаете. Я направился к себе, поднялся наверх, прошел мимо номера музея, как вдруг... Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Он стоял, высоко задрав одной рукой край ковра, а в другой, сжимая свою неизменную кружку, и с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и черепки разбитой вазы. Проклятый притон, грязное логово. Что вы тут делаете? Что я тут делаю? Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене. Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский? Может быть, я должен объявить награду? Сколько вам нужно? Вы, инспектор, 500 тысяч? Ну, извольте, 1500 крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы. Нет, нет, 2000 крон. У вас пропали часы? Да. Когда? Только что. Шутки кончились. Золотые часы – это вам не войлочные туфли. Когда вы их видели в последний раз? Сегодня рано утром. Угу. А где вы обычно их храните? Я их не храню. Я ими пользуюсь. Они лежали у меня на столе. Советую вам написать формальное заявление, тогда я вызову полицию. На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Хотите задаток? Мне неудобно вмешиваться в это дело. Я не частный сыщик, а государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того... Ну, ладно... Я подумаю. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление. Если не обнаружу еще чего-нибудь новенького. Но тогда... Всего хорошего. Всего хорошего. Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя, но в моем номере точно кто-то побывал. Стол оказался залит уже застывшим гумиарабиком. Поливали прямо из бутылки. Бутылка валялась тут же. В центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Корявыми печатными буквами на нем было написано следующее. Господин инспектор Глебский извещает, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господин инспектор убедительно просит принять какие-нибудь меры. Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Вот тебе и отпуск. Вот тебе и долгожданная свобода. Солнце было уже совсем низко. Тень отеля протянулась на добрую сотню метров. Я подошел к окну. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус по кличке Филин. Он был один. Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Так, Симоне в бильярдной. Дюбарнстокер продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом, Мозеса были у себя. Хинкус сидел на крыше. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск или даже просто осмотр без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать. Иначе я не смогу спокойно спать, да и вообще жить в ближайшее время. Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой. Кровать не смята, пепельница пустая и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь 2 недели. Содержимое первого, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж. Какое-то тряпье, драные простыни и наволочки. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было 3 смены белья, пижама, НССР, пачка денег, солидная пачка, побольше моей, и 2 дюжины носовых платков. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы и маленький дамский браунинг. Так, я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышления у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском. Циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0,25. Оружие для рукопашного боя. И, строго говоря, вообще не оружие. Вздор. Все это вздор. Гангстер не обременяет себя такой чепухой. Если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких старинных и массивных. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться. А где же инспектор? Где же наш храбрец? Пора удирать. Так ничего не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился Дюбарнстокер. Дорогой Олаф, о чем может быть речь, когда это Дюбарнстокеры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно, скажем, в 10 вечера, здесь у вас. Хорошо. О, дорогой инспектор, поздравьте меня. Победа, слава, богатство. Таков всегдашний удел дюбарнстокеров. Обчистили Олафа? Представьте себе, да. Наш милый Олаф слишком методичен, играет как машина, никакой фантазии, даже скучно. Минуточку, что это у вас? Это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил нашего беднягу Олафа. Браво, браво, браво. Кстати, милый инспектор, вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Где же она? А, вот, вот. Извольте взглянуть, что я получил сегодня. Что это? Читайте. Мы вас нашли, я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупости. Стрелять буду без предупреждения. Ф. Прелестно, прелестно, не правда ли? Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали погибшего. Как она к вам попала? Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Вдруг раздался стук в дверь. Я сказал: «Да-да, войдите». Но никто не вошел. Я обернулся и вдруг увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь. Вы, конечно, выглянули в коридор, конечно, никого не увидели. Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла. Так. Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор. Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство. Мне захотелось затопать ногами и заорать. Оставьте меня в покое. Дайте мне спокойно кататься на лыжах. Но я, конечно, сдержался. Пойдемте. Между нами говоря, я основательно проголодался. Да, пожалуй. Когда мы вошли в столовую, все уже, кажется, были в сборе. Дюбарнстокер направился к чаду. А у меня за плечом вдруг раздался голос Кайсы. Они не желают идти. Они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали. Так пойди и скажи ему, что все уже собрались. Так я и сказала, что все собрались, а они мне не верят. О чем речь? Речь идет о господине Хинкусе. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрации нашего отеля, пребывает на крыше. И Кайса сейчас его приведет сюда. Да не идут они. Какого дьявола? Снэвер. Уважаемый господин Мозес, именно сейчас весьма желательно, чтобы все мы были в сборе. Я имею честь сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость. Кайса, быстро. Да не хотят они. Кайса! Погодите, сейчас я его приведу. Правильно, пусть-ка полиция наконец займется своим делом. Я поднялся по чердачной лестнице и толкнул грубую деревянную дверь. Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. К покосившейся антенне вела тропинка. И в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге, закутанный в шубу Хинкус. Левой рукой он придерживал на колени бутылку, а правую прятал за пазухой. Должно быть, отогревал. Пойдемте, Хинкус. Все собрались. Ждем вас. А чего меня ждать? Начинали бы. Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз. Ему нужно, чтобы были все. Сюрприз. Туберкулез у меня. Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе и мясо черномясой курицы. Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха. Думаю, что нет. Пойдемте. Пойдемте. Мы подошли к двери, я пропустил его вперед. Послушайте, Хинкус, зачем вы так глушите водку? Вам это должно быть вредно. Разве мне можно без водки? Без водки мне нельзя. Я без водки с ума могу сойти. Ну-ну, Хинкус, туберкулез теперь лечат. Это вам не 19 век. Да, наверное. Вы идите, я шубу сброшу. Я кивнул и вошел в столовую. О, а где же арестованный? Я же говорю, они не идут. Все в порядке, сейчас придет. Кайса принесла мне супу. Я взялся было за ложку, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Хозяин уже поджидал новичка с заветным подносиком, на котором стояла рюмка. Хинкус, морщась, попробовал обойти стол с другой стороны, но не тут-то было. Нет, боевое крещение. Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол рядом со мной. Какой мужчина! О, браво! Это всерьез. Господа, вот истинный мужчина. Господа, прошу минуточку внимания. Теперь, когда мы все собрались, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал встречи весны. Конца обеду не будет. Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа. Браво, дедушка. Какое счастье, что я захватила свое любимое платье. Правда? Слушайте, инспектор, что мне делать? А что такое? Полез я сейчас в баул за лекарством, а у меня там, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там. Так этого ничего у меня не осталось. Тряпки какие-то не мои, белье рваное и... И все. Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист. Ну, и чего вы от меня хотите? Да нет, ничего. Я только не понимаю, это шутка или как? Если кража, так ведь вы полицейские. Может быть, конечно, и шутка. Как вы полагаете? Да, Хинкус. Тут, знаете ли, все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус. К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости. Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я залпом проглотил полстакана бренди, в голове у меня зашумело. Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и Дюбарнстокер проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Олаф и Симоне одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чада показала мне язык. Правильно. Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... К этому бандиту бутылку и стакан. Сейчас или никогда. Такое расследование, во всяком случае, интереснее, чем золотые часы и дымящиеся трубки. Турвальса, мадемуазель. Я не танцую. Дайте лучше сигаретку. Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение аморально. Что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпарю. Дайте мне только слово. Или привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Да, я пожалуюсь на вас в полицию. Чада отвечала мне что-то и довольно остроумно. То хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что я разговариваю сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на дурной путь подросток, который все время хлобыстал мою бренди, из-за которого я нес определенную ответственность как работник полиции старше по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная, пикантная девушка, которая, слава богу, совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. А, кстати, почему бы, черт возьми, молодой, совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку?

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симоне пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно. Все, пойду подышу свежим воздухом. Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина Дюбарнстокера, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с Сен-Бернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна, и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь. Но он наотрез отказался огласить долину воем или, в крайнем случае, лаем вместе со мной. Тут я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна. В холле мы с Лелем встретили хозяина, посвятили его в свой замысел и встретили полное понимание. Нас пригласили в каминную и обещали присоединиться буквально через минуту. В каминной Лель плюхнулся у окна, а я устроился в кресле перед огнем и принялся греть озябшие руки. Я приподнялся и машинально взглянул на часы. Было 10:02. Вошел хозяин, держа в руках стаканы с портвейном. Слыхали? Да. Что это было? Обвал в горах, не очень далеко. До которого числа у вас отпуск, Петр? До 20-го, а что? До 20-го? Больше 2 недель. Но у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу. Говорите прямо, Алик, не щадите меня. Что случилось? Я рад, что у вас есть 2 недели в запасе, Петр. Потому что раньше нас, может быть, и не откопают. А что, завалило дорогу? Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только одно. Обвалом забило бутылочное горлышко. Мы отрезаны от внешнего мира. Да, это хорошо. Теперь нам остается только ждать. Пока нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду. Так, воды у нас хватит с избытком. А вот не впадем ли мы в людоедство? Нет. Разве что вам захочется разнообразить меню. Только заранее предупреждаю, кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина Дюбарнстокера. Он выиграл у меня сегодня 70 крон. Старый мошенник. А как насчет топлива? С топливом все в порядке. 1,5 тонны угля. А почему вы не спросите, Петр, как у нас с выпивкой? А как у нас с выпивкой? С выпивкой у нас особенно хорошо. Одной только фирменной наливки у нас 120 бутылок. Одно меня беспокоит, Петр, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов. Как это? Наоборот, Алик. 8 жирных мух запутались в вашей паутине. И у них теперь нет никаких шансов выбраться отсюда раньше, чем через 2 недели. А какая реклама? Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга. Так-то, но так. Но мух могло быть и больше. В каком смысле? Сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса. Друзья Хинкуса? Он сказал вам, что ждет друзей? Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму. Ну и что? Мюр – отель у погибшего альпиниста. Жду, поторопитесь. Вот уж никогда бы не подумал, что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество на крыше. Хотя, почему бы и нет? Пуркуа, так сказать бы, и не па. Прошу. С удовольствием. К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно, обречено ли человечество на вымирание? Да, обречено. Однако нас к тому времени уже не будет. Существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека? Да, существует. Однако нам этого никогда не познать. Является ли Сен-Бернар-Лель разумным существом? Да, является. Однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным. Ух ты, зверюга. А кстати, как вы думаете, Петр, какого пола Брюн? Здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал странную идею, будто Брюн — это зомби. Да, то есть оживленный магией мертвец пола не имеющий. О, Кайса. Господин Сневер, мне можно ложиться спать? А ты прибрала в столовой? Прибрала, господин Сневер. А посуду помыла? Помыла, господин Сневер. Всю? Всю. Мне можно идти ложиться, господин Сневер? Петр, мы ее отпускаем? Отпускаем. Мы тебя отпускаем. Иди. Спокойной ночи, Кайса. Спокойной ночи. Глядя ей вслед, хозяин пожаловался мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то, чтобы ушла. Тут все не так просто. Но одним словом, жены у меня теперь нет. Знаете что, Алик? Что? Я не советую вам жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых... Что во-вторых? Во-вторых, она слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Не понял? О, это кто-то пожаловал. Медведь, гризли, ружье есть, быстро. Нет, Петр, боюсь, что это не медведь. Боюсь, что это, наконец, он. Надо отпереть. Не надо. Надо. Он заплатил за 2 недели, а прожил всего 1. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию. И пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать дверей, хозяин смело протянул руку и отодвинул засов. Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Можно отнести его в душевую. Берите подмышки, Петр, а я возьму за ноги. Господи, Алик, у него одной руки нет. Осторожней. Понесли. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Сюда, Петр, осторожней, вот. Сюда, Петр, кладите на кушетку. Похоже, он ехал сюда на машине и попал под лавину. Алик, это приятель Хинкуса, не иначе. Надо разбудить Хинкуса. Может быть, в машине остались еще люди. Может быть, уже есть жертвы. Хинкус! Хинкус! Откройте, это я, Глебский! Господи, да ведь он все еще на крыше. Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз? Я стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть. Он сидел в прежней своей позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава. Хинкус! Он не пошевелился. Хинкус! Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой. Хинкус! Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса в ней нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я протрезвел уже окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было множество следов, и все они были совершенно одинаковые, не разберешь, чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт. То ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. И торчали две бутылки. Одна была пустая, а в другой еще оставалась бренди. Все. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее 5 крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему. И баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением. Исчезли и золотые часы, и браунинг. Так, если бы Хинкус сбежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая. Значит, он здесь. А если и отлучился, то намерен вернуться. Одно мне было ясно, готовилось какое-то преступление. Какое? Ограбление? Убийство? Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Но потом я вспомнил записку, которую подбросили Дюмарнстокру. И мне сделалось нехорошо. Я спустился в холл. В душевой уже никого не было. В коридоре южного крыла горел свет. Из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный голос хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там. А ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет. Не потащит же полуживого человека на второй этаж. Навстречу мне из номера вышла обалделая Кайса, неся в руках одежду незнакомца. «Это что?» «Дайте сюда». Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка. Ничего. Я вернул Кассе одежду и вошел в номер. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим. «Надо, сударь, надо. Пропотеть надо. Хорошенько пропотеть». «Извините, Алик. Послушайте, кто-нибудь еще остался в машине? Или вы ехали один?» «Слаб. У него все тело как тряпка». «Черт возьми, а ведь придется сейчас ехать к бутылочному горлышку». «Да, вдруг там еще кто-нибудь остался. Я думаю, они попали под обвал». «Придется вам поехать». «Олаф». «Что? Что он сказал?» «Олаф Андварафорс, позовите». «Ага, сейчас, сейчас позову». «Олаф». «Вы были один? Кто-нибудь еще пострадал?» «Один. Авария. Позовите Олафа. Где Олаф Андварафорс?» «Здесь, здесь, сейчас придет». Черт, куда все-таки девался Хинкус? Почему вместо него на крыше чучело? «Петер! Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом, и мои запасные ключи куда-то пропали». Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе. «Ну, все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится». «Олаф? Где Олаф?» «Сейчас, сейчас. Вот что, Алик, позовите сюда Кайсу, пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся». «Ага, вот значит, как дела обстоят. Тут я смотрю. Лили, ко мне. Иди сюда. Сиди здесь. Никого не впускать. Никого не выпускать». Мы подошли к номеру Олафа. Я постучал и в ту же секунду увидел на двери перед самым носом записку, приколотую кнопкой на уровне глаз. В соответствии с договоренностью, был не застал, если по-прежнему жаждете реванша, до 11 часов к вашим услугам. Дюбе. Это вы видели? Да. Только не успел вам сказать. Открывайте. Черт. Что? Заперто изнутри. И с той стороны тоже ключ. Дайте-ка я попробую. Пока я возился с ключами, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел Дюбарнстокер, заспанный, но благодушный. Что происходит, господа? Почему постояльцам не дают спать? Тысяча извинений, господин Дюбарнстокер. Но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий. Ах, вот как? Надеюсь, я не помешаю? Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. На полу лежал человек. Это был Олаф Андварафорс, истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв. Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Какой ужас! Какой кошмар! Идите к себе в номер. Запритесь и сидите, пока я вас не позову. Да, одну минуту. Записка ваша? Моя. Я... Ладно, потом. Идите. Какой кошмар! Какой ужас! Алек. Да, Петр? Сейчас вы принесете клей, бумагу, нарежете ее полосками и опечатаете дверь крест-накрест. Вот так. Понятно. Дальше. Осмотрите гараж. Все ли машины на месте? Если увидите Хинкуса, задержите его хотя бы силой. Хорошо. Теперь вот что. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж волноваться. Не беспокойтесь, Петр. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому ни слова. Поняли? Да, конечно. У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще даже хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор. Черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью. Какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры. Так, что же мы имеем, инспектор Глебский? Вместо того, чтобы лежать между свежими простынями и сладко спать. Вместо того, чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обижать на лыжах всю долину. Вместо того, чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна. Что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп, зверское убийство, тоскливую уголовную неразбериху. Ладно. В 00:24 3 марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алика Сневера и Дюбарнстокера, обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса. Каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на 180 градусов, так что хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Определенные недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею. Да, кто там? Это я, Петер. Вот кофе и сэндвичи. Подкрепитесь. Спасибо, Алек. Вы опечатали дверь? Да. Хорошо. Машины все на месте. Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяется его шуба и шапка. Но это вы, наверное, видели. Да, это я видел. А что, одноруки? Спит. Странный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай. Спасибо, Алик. Идите пока. И пусть все будет тихо. Пусть все спят. Не выйдет. Мозес уже встал. У него свет. Да, может быть, запереть Кайсу? Хотя она еще ничего не знает. Заприте. Пусть не знает. Хорошо. Так, когда я видел Олафа последний раз, я играл на бильярде, он танцевал с Чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Но это время нетрудно будет установить. Отлично, кофе. Теперь так, записка Дюбарнстокра и Симоне. Соседи Олафа по коридору. Это еще что? Откуда? А, из номера музея. Сейчас я ему покажу. По физиономии, по щекам. Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был. Я распахнул дверь и пулей влетел в номер музея. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, но под столом кто-то возился и сопел. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп. Что это значит? Кто это вас? Почем я знаю? Схватили сзади, я и охнуть не успел. Бог ты мой, выпить бы. А, черт, часы раздавил, сволочь. Сколько времени, инспектор? Час ночи. Час ночи? Час ночи. Нет, надо выпить. Успеется. А я вам говорю, что хочу выпить. А я вам говорю, что успеется. Кто такой, чтобы здесь распоряжаться? Не орите, произошло убийство. А вы на подозрении, Хинкус. На каком еще подозрении? Сами знаете. Ничего я не знаю, меня без малого самого укокошили. А кто убит? А вы как думаете, кто? Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом... Ну, что было потом? А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душ отвалят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел. Думал, заживо похоронили. Принялся стучать, потом вы пришли. Вот и все. Вы можете сказать, когда примерно вас схватили? Ну? Что? Я спрашиваю, когда примерно вас... А? Да, что-то около 9. Последний раз, когда я смотрел на часы, было 8:40. Кто это был? Откуда я знаю? Я же сказал, меня схватили сзади. Нет у меня глаз на заду. А ну, поднимите подбородок. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но отступать было некуда. Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был? Да что вам от меня нужно? Чего вы ко мне привязались? Мне нужно выпить. Кто вас схватил? Черт! Да не желаю я об этом говорить. Можете вы это понять? Видел, да? Видел, кто это был? Видел! Врагу своему не пожелаю такое увидеть. Вам, черт бы вас побрал, не пожелаю такого. Вы бы сдохли от страха. Ладно, пойдемте. Куда? За выпивкой. Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа. Но он ничего не заметил. Ему явно было не до того. Я привел его в свой номер, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшейся с вечера, и подал ему. Господи, смачно-то как. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей. Что все это задумано для отвода глаз. Тем более, что он приехал вместе с Олафом. Можно было даже предположить, что он и есть убийца, что сообщники потом связали его для создания алиби. Но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно было не все в порядке. Никакой он не туберкулезник, и никакой он не ходатай по делам несовершеннолетних. И остается открытым вопрос... Для чего он торчал на крыше? Стоп. Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало. Возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали. А тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля. Ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то. И тут я вспомнил все эти истории с мокрыми следами, с трубкой, с таинственными записками. И вспомнил, каким зеленым и напуганным Хинкус спускался с крыши. Слушайте, Хинкус, тот, кто вас схватил, вы ведь видели его и раньше, днем. Так, ну пойдемте, я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой. А вы? Что я? Вы уйдете? Естественно. Послушайте, послушайте, инспектор, вы... Может быть, я лучше побуду с вами? Я не убегу, я клянусь вам. Вы что, боитесь остаться один в номере? Да! Но ведь я вас запру и ключ унесу с собой. Это не поможет. Ну-ну, Хинкус, будьте мужчины. Что вы раскисли, как старая баба? Я отвел его в номер, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила, и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Я не сразу догадался, что это, а потом понял. Хинкус плакал. Я оставил его наедине с его совестью и направился к Дюбарнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Мой дорогой инспектор, мой уважаемый друг, я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности. Дело в том... Что вы убили Олафа Андварафорса? Боже, нет, я хочу только признаться, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле. Поверьте, поймите меня правильно, это были просто шутки. Пусть не бог весть, какие изящные, остроумные, но совершенно невинные. Это у меня профессиональное. Я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения. Какие именно шутки вы имеете в виду? Ну, все эти маленькие розыгрыши по поводу тени погибшего альпиниста, ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать. Вас я немножко помистифицировал, помните, пепел из трубки, ну, ты и тому подобное, я уже не упомню всего. Стол у меня испоганили тоже вы? Стол? Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь. Нет, клеем, стол. Нет, это не я, клянусь вам. Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно. И никому не причиняло ни малейшего ущерба. Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал. Хозяин был с вами в сговоре? Нет, что вы. Я имею в виду, что ему это, в общем, нравилось. Он сам немножко мистификатор. Вы заметили? Так, а следы в коридорах? Нет, это не я. Тоже шутка, конечно, но не моя. Хорошо, еще один вопрос. Записка — это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю? Нет, записка — это чистая правда. Я, знаете, решил, что это тоже чья-то мистификация. И, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас. Но вы знаете, в узком кругу людей, отдыхающих, скучающих, всегда найдется человек... Знаю. А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать? Извольте, я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время... Одну минуту, вы говорите, это было в половине десятого? Да, примерно. Хорошо. Тогда расскажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого? Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой. Ну, естественно, Мозес, хозяин. Время от времени карту брала госпожа Мозес. Это у нас за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... Нет, пардон, еще до этого танцевали госпожа Мозес и Брюн. Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было, в половине девятого или в девять. А, да, часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст. Танцевали только Брюн с Олафом. Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти. Так, а хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола? Нет, они оба оказались очень азартными партнерами. То есть в 9 часов в зале было только трое игроков, Брюн и Олаф? Именно так. Это я помню совершенно отчетливо. Хорошо, теперь вернемся к вам. Итак... После того, как все разошлись, вы... Да, после того, как все разошлись, я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, ну, признаться, вздремнул. Проснулся я, словно бы от какого-то толчка. Я вдруг вспомнил, что в 10 часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы, точного времени не помню, но это было самое начало 11-го. Я с облегчением понял, что опоздаю не намного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары, вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто. Это я помню. Я постучал в дверь к Олафу. Никто не отозвался. Я постучал вторично и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколол ее к двери. Затем я честно прождал до 11, читая вот эту книгу. В 11 лег спать и проснулся, когда вы с хозяином... Понятно. И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом? С Хинкусом? А, это такой маленький, жалкий. Нет, насколько мне помнится, нет. И не поднимались на крышу? На крышу? Нет. Нет, нет, на крышу я не поднимался. Благодарю вас, господин Дюбарнстокер. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации. Он молча замахал на меня руками. Ну вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать. Я попытаюсь. Спокойной ночи. И как только я вышел, в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симоне. Я немедленно повернул туда. Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Великий физик, прыгая на одной ноге, пытался содрать с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет. Не трудитесь, Симоне. Все равно вы не успеете развязать галстук. Симоне обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. Бросьте, Симоне. А еще физик. Какие вам тут в задницу адвокаты? Думайте, что хотите, Петер. Но я вам клянусь, я не убивал ее. Клянусь вам. Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее. Так, в доме был еще один труп. На этот раз женщина. Вы же отлично знаете, преступлений просто так не бывает. Нужен мотив. Вы же меня знаете, Петер. Посмотрите на меня. Разве я похож на убийцу? Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку. Пожалуйста. Ну, вы должны поверить мне, Петер. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала. Да она и раньше мне давала понять, только я не решался. А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Ну, и вот часов в 11, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. У Мозеса света не было, у нее тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта. Это сразу придало мне бодрости. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней. И, сами понимаете, обнял. Я даже поцеловать ее не успел. Она была совершенно мертвая. Твердая, окоченевшая, лед. Окаменевшая, как дерево. Я не помню, как оттуда вылетел. По-моему, там всю мебель поломал. И клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая. Наденьте брюки, приведите себя в порядок и следуйте за мной. Куда? В тюрьму, в карцер, в башню пыток, идиот. Сейчас? Сию минуту? Я просто не понял вас, Петер. Мы спустились в холл. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый винчестер. Я знаком предложил ему оставаться на месте. Свернул в коридор, решительно толкнул дверь госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье, возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. «Прошу прощения». Я закрыл дверь, затем повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением, взял его за галстук. «Клянусь!» Продолжая держать великого физика за галстук, я потащил его по коридору в обратном направлении. «Спасен! Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!» «Да тише вы, герой-любовник!» «Но ведь она была мертва, Петер! Клянусь вам! Она была мертва! Она была убита, и мало того...» «Тише! Просто вы были омерзительно пьяны!» «Нет, нет! Я был пьян, это верно! Но тут что-то нечисто! Тут что-то не так! А может быть, я на самом деле немножко того, а, Петер?» «Может быть!» Я толкнул ногой дверь своего номера и бросил Симоне в кресло. «Ну?» «Не знаю. Ну, просто не знаю. Постойте-ка. Но если она жива, тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?» «Отвечайте на мои вопросы. Что вы делали после того, как ушли из бильярдной?» «Понятно. Значит, все-таки что-то случилось. Ну, ладно. Что я делал после того, как вы ушли?» «Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около 10, а я назначил свое предприятие на 11. Надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се. Этим я и занимался примерно до половины 11-го. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко». «Вы вернулись в номер около 10, а точнее...» «Ого! Кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?» «Убит Олаф». «Как убит? Вы же только что были у него в номере. Я сам слышал, как вы с ним разговаривали». «Я разговаривал не с ним. Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?» «Безумие какое-то. Сумасшедший бред. Сначала то... Теперь это...» «Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы». Это был старый испытанный прием. Симоне мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же испарились. Он перестал думать о госпоже Мозес, он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе. «Что вы этим хотите сказать? Что это значит? Перестаньте крутить». «Это значит, что я жду ответа. Когда точно вы вернулись в свой номер?» «Извольте. С бильярдной я вышел без 10:10. С точностью плюс-минус 1 минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без 10:10. Так, дальше. Дальше я пошел к себе. Я тщательно умылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем. Я тщательно побрился электрической бритвой. Я тщательно оделся и стал ждать 11 часов. И клятвенно утверждаю, что после вечеринки я Олафа в глаза не видел. Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва. Ну, это я не знаю. Это я не понимаю. Уверяю вас, Петер. Верю. Теперь скажите, когда вы последний раз разговаривали с Хинкусом? С Хинкусом? Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать. А когда вы его в последний раз видели? Утром на крыше. А, что это я? Он же обедал вместе со всеми. Вы его тогда привели. А потом куда-то он испарился, что ли? А что с ним случилось? Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки? С трубкой, с пропавшими туфлями? По-моему, начал Дюбанстокер. Но поддерживали все, кому не лень. Хозяин, в первую очередь. А вы? И я. Я заглядывал в окна госпожи Мозес. Ну, обожаю такие шутки. И больше ничего? Ну, почему же ничего? Я звонил Кайси из пустых номеров и устраивал посещение утопленника. То есть? Ну, то есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался. Нам повезло. А часы Мозеса тоже ваша работа? Какие часы Мозеса? А, золотые такие. Луковица. Мне захотелось его ударить. Да, луковица. Вы их сперли? Слушайте, Петер, я так понимаю, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот, я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица. Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку. Хорошо. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. Что это может быть, как по-вашему? Угу. Не моя область. Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. А где вы это взяли? У Олафа? Да. Очень странный агрегат. Если хотите, я, конечно, могу понажимать здесь клавиши, покрутить ручки. Не надо, дайте сюда. Мне можно идти? Да. И сидите в своем номере. А лучше всего ложитесь спать. Хорошо. И, Петер, честное слово, я ни в чем не виноват. Так, военное или космическое? Только этого мне не хватало. Куда же мне его деть? А, у хозяина в конторе сейф. Я запер дверь и спустился в холл. Что новенького, Алик? Особенно хорошего ничего. Пришлось повоевать с Мозесом. Он с бешеной силой рвался к вам наверх. Шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и мне пришлось рассказать ему все. Еле-еле от него отбился. Я подумал, что так будет меньше шума. Плохо, но это я сам виноват. Вот что, Алик, дайте мне ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда этот чемодан, а ключ вы уж, извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно с вами поговорить. А в-третьих, у вас отличный кофе, Алик. Спасибо. Спустя несколько минут, заперев чемодан в сейф и спрятав ключ у себя в кармане, я вернулся в холл, где хозяин уже приготовил 2 кресла, столик и ароматный дымящийся кофе. Итак? Итак, что вы об этом думаете, Алик? Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название. Вот как? Конечно. Через несколько дней долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, каким выводом придет официальное следствие, но ведь и к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться. У владельца уже есть частное мнение? Ну, может быть, не совсем правильно назвать это мнением, но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока еще нет. Но оно будет, Петр. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Да глубже, похоже, некуда. Итак, что вы делали после окончания бала? Особенного ничего. В половине десятого я спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, и тут появились вы. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Я отдал распоряжение Кайси и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет. Конечно, я мог бы тогда зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я вовсе не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все двери на верхнем этаже были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал, пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, вернее, не сумев позвонить, я вернулся к вам в каминную. И больше мы не разлучались. Понятно. Вы мне разрешите полюбопытствовать, зачем вы с Симоне заходили к госпоже Мозес? А, пустяки. Великий физик слегка перебрал, ему почудилось бог знает что. Вот как? А что именно? Да вздор это все. Тут другое. Кто-то напал на Хинкуса на крыше, связал и запер в номере музея. Кто? Он не говорит, он напуган страшно до слез. Я напоил его коньяком и запер его снова, на всякий случай. Да, вот видите, и Хинкус тоже. Что тоже? Подождите вы, Алекс, со своими глупостями. Давайте насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью. Я не уверен, что это поможет. Но попытаюсь. Значит так. Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок Дубарнстокера. Впрочем, нет. Ребенок исчез позже вместе с Олафом. Когда это было? Точно не помню, но мы продолжали играть еще некоторое время после их ухода. Так, кто еще выходил? Да, собственно, остается только одна госпожа Мозес. Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком. И хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она? Нет, я не видел. К сожалению. Ну что ж, и на том спасибо. А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так? Так. И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карты? Именно так. Спасибо, Алик. Теперь займитесь своими делами, а я, пожалуй, пойду. Я допил кофе и отправился наверх. Так, что у меня есть? Мало, чертовски мало. Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, Чада — это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. Если все допрошенные говорят правду, значит, Олаф был убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе промежуточек. Олафа, кстати, вообще могли убить не в номере. Нет, рано. Рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса. Хотя что она мне может сказать?